Короче говоря, поднял чуть ли не все возможные мрачные темы, чтобы оправдать свое решение. Отдел, как таковой, необходимо слить с другими отделами. Его деятельность, разумеется, важна и необходима. Реорганизация пойдет только на пользу. Когда слово «реорганизовать» прозвучало во второй раз, у Десмонда возникло ощущение, будто он входит в зал кинотеатра посреди сеанса и сразу же понимает, что эту картину он уже видел. Он почувствовал огромную усталость. И что? Так жить еще целых 13,5 лет? Пусть уж его сразу отправят работать на автостоянку. Вот это будет реорганизация. Лучше не придумаешь. С тяжелым сердцем Десмонд думал о том, как бы помягче объяснить все вечером Дейрдре. Он знал, что не будет ни сокращения жалования, ни публичного объявления. Он лишится только звания. И Десмонд перешел к сути вопроса. «Можно ли мне будет продолжать работать в этом кабинете, в этом офисе, независимо от того, к каким изменениям приведет реорганизация?» Карло Палаццо выставил вперед свои большие ладони. «Если бы это зависело от него, то, конечно. Но это от вас не зависит, мистер Палаццо?» «Да, похоже было, что не зависит». Реорганизация есть реорганизация. Часть перегородок между офисами придется сломать. Десмонд запасся терпением. Он знал, что рано или поздно все будет сказано, и торопить события не имеет смысла. Его глаза блуждали по пейзажу с отлогими травянистыми склонами. Мэйо никогда таким не было. Там все выглядело по-другому. Необъятные белесые небеса, каменные изгороди, маленькие бурые поля. Слащавая картинка на стене была словно взята с коробки шоколадных конфет. Карло Палаццо подбирался все ближе к сути. Решающий момент, без сомнения, близок, чувствовал Десмонд. Опять это уже знакомое изжога. Пожалуйста, пусть это будет какой-нибудь офис. Что-нибудь такое, чему не придется подыскивать объяснение. Какое-нибудь место в этом здании, где будет кто-то вроде Мэриголд, чтобы отвечать по телефону Дейрдре. Кто-то, кто будет говорить: «Минутку, сейчас соединю», когда его жена позвонит и спросит, как всегда спрашивает, «Мистера Дойла, менеджера по специальным проектам, пожалуйста». С повышением тона на «пожалуйста». «Пожалуйста». Только б там где-нибудь, как-нибудь приткнулось слово «менеджер». Только бы Дейрдре не пришлось до конца своих дней обращаться к какому-нибудь типу, который знать не знает никакого Дойла, не говоря уже о том, где он. «Вот мы и подумали, что самое лучшее будет перевести вас на разъезды», — сказал Карло Палаццо. «Только не на разъезды, мистер Палаццо. Прошу вас, только не на разъезды». Итальянец окинул его озабоченным взглядом. «Уверяю вас, Десмонд, это будет такая же важная должность, во многих отношениях даже важнее, и, как вы понимаете, речь не идет об изменении оплаты труда, жалование останется в прежних размерах. Всего лишь свое место, какое угодно, где угодно». Десмонд почувствовал себя на лбу капельки пота. «Боже всемогущий! Он уже попрошайничает. И почему только он не обговорил все заранее с Фрэнком Куигли? Ведь вместе с Фрэнком они играли на каменистых холмах Мэйо. И они оба знают, что в Ирландии не бывает такого неба, как на этой картине. Они с Фрэнком говорили на одном языке. Неужели прошедшие годы воздвигли между ними непреодолимый барьер, и он не может сказать Фрэнку без обиняков, что ему непременно нужен свой кабинет, пусть даже это будет дверь, за которой ничего нет?»